Павел, не сбавляя шагу, машинально схватился рукой, крови не было, а шея болела, будто ее разрезали ножом. Он не знал, далеко он отбежал и гонится ли кто за ним. Он боялся потерять даже долю секунды, повернув назад голову. Но выстрелы теперь не так остро резали ему слух, и он догадывался, что стражники стреляют, не сходя с дороги. Сойти им нельзя, под конвоем были еще двое. Ему казалось, что он бежит очень долго. Сухой горячий воздух толчками врывался в грудь и потом сжимал ее колючими тисками. Подошвы его башмаков налощились о траву и теперь скользили, словно он бежал по льду. Он не заметил скрытой в густой поросли дикого горошка тоненькой сухой березки, лежащей на земле, запнулся за нее и упал, с размаху ударившись о землю всем телом. Чуть слышно до него донесся торжествующий крик, и Павел понял это стражникам, показалось, что они его срезали пулей. Павел провел распухшим языком по пересохшим губам, усмехнулся. Пусть не радуется. Скочил и снова побежал вперед. И снова вслед ему защелкали выстрелы. Откос круто наклонился вправо к ручью. Павел бросился под откос, еще раз пропела пуля высоко у него над головой, потом все стихло. Павел пошел шагом. Что же это такое? Неужели он ушел? Неужели он на свободе и может пойти направо или налево или вперед, куда хочет? Только назад пути ему нет. И не надо, очутившись один в лесу, настоянном густыми запахами трав и цветов, Павел только теперь понял всю цену свободы. Больше он ее никогда не потеряет. Нестерпимо хотелось пить, напиться во что бы то ни стало. Он свернул к зеленому ручью, там встал на колени и долго и жадно пил студеную воду, отдыхал и снова пил, потом умыл лицо, вымыл руки, потрогал шею. Она припухла, болела, пуля только обожгла кожу. Павлу стало весело. И без наговора пуля не взяла. Где-то сейчас бредет по лесу Середа. Ему путь труднее в гору, и негде напиться. Павел еще пополоскал руки в прозрачной, быстро бегущей воде. Пожалуй, все-таки долго задерживаться у ручья не следует. Кто его знает, откуда и какая начнется погоня. Чтобы выйти в условленное место, надо было обогнуть далеко стороной каменоломни и сделать по лесу не менее 30-40 верст. Павел готов был идти хоть 100, хоть 200. Теперь он снова был сам себе хозяин. Окунувшись прямо в одежде в ручей, Павел пошел, забирая все влево, влево. Он шел весь остаток дня, поглядывая на медленно сползающее к хребтам солнце, шел в сумерках, угадывая направление по желтой полосе зари, шел ночью, набредя на русло горного ключа, который ему теперь надежно показывал дорогу. Он сам не знал, почему он хотел сразу дойти до места, не останавливаясь на ночевку. Июньские ночи короткие, вечерняя заря, погаснув на несколько часов, наливается почти на том же месте свежей силой. Это начало нового дня. До истока ключа Павел добрался при розовом свете утренней зари. Здесь пахло пихтой и багульником. Мягко оседали глыбы белого мха под ногами. У ключа стоял односкатный балаганчик, сделанный из елового корья кем-то совсем недавно. «Не кумушки для Середы приготовили», — подумал Павел, падая на мягкий мох. Павел пришел сюда первым. Так оно и должно быть. В Середе путь труднее, и годами он старше. Павел закрыл глаза, и сразу безвольно оцепенели у него руки и ноги. Поесть бы, нечего, да все равно спать.